Глава 10. 2 месяца спустя. Алиса. Просторный банкетный зал, выполненный в бело-персиковых тонах, ослепляет роскошью. Все вокруг, от вычурной мебели из благородных сортов дерева до умелых официантов и изысканного меню, буквально пышет богатством. Из общей картины выделяются лишь цветы, которыми оформлена свадебная арка и праздничные столики. Искусственные вместо свежих, потому что мои мужчины страдают аллергией, и даже букет жасмина, который я нервно тереблю в руках, не настоящий. Организатор долго не могла смириться с подобной безвкусицей, а я лишь смеялась над ее недовольным выражением лица. Я никогда не была сторонницей пышных торжеств. Счастье любит тишину. Однако Стас заявил, что устал скрывать нас, и назвал семью главным своим достижением. Сразу же после развода сделал мне предложение и на следующий день отвел в ЗАГС. В общем, растаял я неприлично быстро и полностью доверилась будущему мужу. К слову, развелся Стас сравнительно быстро. Судебная волокита заняла около месяца. Милана задолго до первого заседания сбежала за границу от бывшего мужа, злого отца и грозящей ей ответственности перед законом. Так что брак расторгли в одностороннем порядке. По решению суда основная доля компании доставалась Загорскому, оставшая часть Враговым. Как они собираются договариваться и будут ли вообще, я не вникала. Да и Стас всячески пытается оградить меня от проблем. Удивительно, что должность переводчика за мной оставил. Я, признаться, жду, когда он уволит меня и запрет в четырех стенах. Порой закрадывается чувство, что останавливают его только китайцы, с которыми у нас сложились тесные деловые отношения. Вэйч Ли привык общаться со Стасом через меня и вряд ли будет в восторге от резкой замены. Такие, как он, предпочитают постоянство и стабильность во всем. Ирония судьбы, но партнеры Загорского изначально считали нас с боссом одной семьей. Отныне больше не придется лгать им и изворачиваться. Так все в итоге и вышло. Счастливо улыбаюсь и прокручиваю искусственный букет в руках, обращая внимание на кнопочек. Вика в белоснежном платьице, сшитом в похожем стиле и из той же ткани, что и мое свадебное. Рыжие локоны, накрученные, спускаются к плечам. Витя, маленький джентльмен в костюме темно-синего цвета, точь-в-точь, как у папы, завершает образ милая бабочка на шее. Наши со Стасом мини-копии. Несмотря на торжественные наряды, дети носятся по залу, как обычно, смеются, а еще вьются вокруг родных бабушек и дедушек. Последние сегодня впервые собрались вместе. Они всецело посвящают себя малышам, а сами настороженно поглядывают друг на друга, будто соревнуются за внимание внуков. Стас не спешил знакомиться с моими родителями. Видимо, фраза о том, что мама души не чаяла в Глебе, подорвала его уверенность. Но как только мы подали заявление в ЗАГС, Загорский уже никак не мог отвертеться от точной ставки. Правда, приехали мы к родителям уже с приглашениями на свадьбу, что усложнило задачу. Ведь ни их разрешения, ни благословения мы не спросили, и даже уведомить заранее не удосужились. К моему удивлению, отец отреагировал спокойно и быстро нашел точки соприкосновения с Загорским. Но вот мама недоверчиво косилась на внезапного зятя весь вечер. Пришлось все-таки поговорить с ней наедине и объяснить, что случилось. Заодно развеять воздушные замки, которые она настроила в отношении Глеба. Уехали мы от родителей в смешанных чувствах, не зная, явятся ли они вообще на нашу свадьбу. Но сейчас мама и папа здесь, рядом, в самый главный день моей жизни. И так забавно сражаются с Загорскими за расположение кнопочек, что я не могу сдержать довольного хихиканья. Моим двойняшкам повезло, они будут расти в атмосфере любви и заботы. «Устала?» — слышу мягкий голос рядом с собой. Поворачиваюсь и с улыбкой обнимаю Катю, жену Димы Щукина. С тех пор, как Стас перевез меня к своим родителям, мы с ней часто встречались. Дима приезжал к Загорским, чтобы обсудить судебный процесс и важные детали, а Катерину с детьми брал с собой за компанию. Подозреваю, они со Стасом хотели, чтобы мы лучше узнали друг друга и сблизились. Что ж, наши мужья добили своего. Немного. Пожимаю плечами. Катя наклоняется к своей дочери Маше, шепчет ей что-то на ухо, и та радостно мчится к двойняшкам. Наши дети тоже быстро сдружились. «А Коленька?» Интересуюсь, намекая на сынишку Кати, которому больше года. «Он бы долго не выдержал шум и толпу, так что с бабушкой оставили», — объясняет она. «А вы со Стасом не хотите еще лялечку?» — спрашивает внезапно. Ошеломленно моргаю, закашливаюсь. Катя, сама того не ведая, бьет четко в цель. «Что? Нет, у нас ведь двое бегают». Отмахиваюсь я и жестом указываю на Вику и Витю, которые взбудораженно рассказывают что-то Машеньке. Однако лукавлю. Стас хочет еще детей, очень. Он заикался об этом пару раз, но старался не давить на меня, действовал аккуратно. Стас жалеет, что много упустил с двойняшками, думает таким образом хоть немного наверстать. Прочувствовать, каково это — быть отцом. От УЗИ пинков изнутри моего растущего животика до первого слова малыша. Понимаю мужа, но я не готова. Не привыкла к тому, что мы вместе, ничего нам не помешает. Не уверена в завтрашнем дне. Мне страшно. Вдруг что-то опять пойдет не так, и наше счастье рухнет. У меня сейчас нет ни единого повода сомневаться в Загорском, но опасение быть преданной сильнее. После Глеба, после 3 лет одиночества, после тяжелого сближения со Стасом, боюсь проснуться и опять оказаться в аду. Мой муж не заслуживает подобного отношения, но я ничего не могу с собой сделать. И беременность в таком психологическом состоянии не хочу, потому что под действием гормонов точно превращусь в истеричку. Ох, и потрепали нам нервы любимые мужья. Словно подслушав мои мысли, задумчиво тянет Катя. Сама же подмигивает Димке, который тоже подходит к нам, чтобы лично поздравить меня. Выполнив миссию, он улыбается, целует свою жену в щеку, нашептывает что-то на ушко, отчего-то смущенно усмехается и увлекает Катю за собой. «Иногда нужно просто отпустить свои страхи и довериться родному мужчине», шепчет мне подруга напоследок и теряется в толпе. Тяжело вздыхаю, кладу свадебный букет на ближайший столик, а сама ищу в толпе Стаса. После окончания официальной части с клятвами и прочими глупостями на торжестве началась суматоха. Пока муж принимал поздравления и общался с гостями, я набралась наглости, чтобы отойти в сторонку водички попить. Сейчас понимаю, что пью слишком долго. Придется вновь нырнуть в самую гущу событий. Тем более, когда вижу среди гостей Врагова-старшего. Он направляется к Стасу, и мне это заранее не нравится. Честно говоря, я надеялась, что никто из этого семейства не посмеет явиться на нашу свадьбу. Не стоит портить настроение моему мужу. Не сегодня. Хмурюсь и спешу к любимому, пробиваясь сквозь кучки знакомых и не очень людей. «Поздравляю», — выдавливает из себя Антон Игнатьевич. В это же мгновение оказываюсь рядом со Стасом, беру его под руку и воинственно смотрю на Врагова-старшего. Он один, без жены и тем более без своих подлых наследников. Но пусть только попробует нам сказку испортить. Однако мужчина лишь устало ухмыляется. «Стас, думаю, ты в курсе, о чем мы разговаривали с твоим отцом?» Спокойно говорит он, а мой муж молча кивает. «Я поразмыслил немного, думаю, нам не стоит горячиться. Я готов обсудить дальнейшую судьбу компании и пойти навстречу». «Готовы пойти навстречу?» С саркастическим смешком выдает Стас. «Вы не в том положении, чтобы выдвигать условия». Выпаливает недовольно, а я беспокойно сжимаю его предплечье. «Но я выслушаю и обдумаю ваше предложение». «Извини, Стас, что все так получилось». Выдыхает Врагов и кажется искренним. «Еще раз поздравляю». Обращается ко мне, но тут же отводит глаза. Прежде чем покинуть ресторан, Антон Игнатьевич подходит к Загорскому-старшему, перебрасывается с ним пары фраз, а потом прощается легким кивком головы и, наконец-то, исчезает. «Что ты решил, Стас?» — тихонько спрашиваю мрачного мужа. «Будешь дальше работать с Враговыми?» В моих словах нет ни намека на обиды или претензии. Я приму любой его выбор. Стальному боссу виднее, как будет лучше для бизнеса. «Не знаю, пока лисичка тяжело вздыхает и приобнимает меня за талию. Нужно просчитать все, взвесить за и против. Подумаю об этом позже, а сейчас...» С нежностью смотрит на меня. «Я хочу тебя». Притягивает ближе. «Украсть». «Что? Куда?» Лепечу ему в губы за миг до поцелуя. «Увидишь?» — загадочно шепчет Стас. Ведет ладонью вверх по обтянутой корсетом спине, перебирает пальцами декоративную шнуровку, достигает открытых лопаток, шеи и обжигает кожу прикосновениями. «Ммм, кнопочки!» Выдыхаю со слабым стоном и невольно облизываю мгновенно пересохшие губы. Сама же прикрываю глаза от удовольствия и искренне надеюсь, что в вечернем полумраке ресторана никому из гостей до нас нет дела. Впрочем, пока что муж и не делает со мной ничего предосудительного. Это я так остро реагирую на его близость. Родители отвезут их домой. Мгновенно успокаивает меня, потому что родным Загорского я доверяю полностью. Им еще с Антипьевыми сферы влияния делить. Усмехается мне в ушко. «Идем, Алиса Загорская, у тебя все равно нет выбора». Стас отвлекает меня поцелуями, а сам подталкивает к выходу. В умелых руках мужа теряю связь с реальностью. Не замечаю, как оказываюсь на пассажирском сиденье его джипа, пристегнутая и закрытая в салоне. «Чтобы не сбежала? Ты же говорил, что наш дом еще не готов». Интересуюсь, как только Стас занимает водительское место. После развода Загорский продал дом. По своей инициативе. Я даже слова не сказала, хотя тяготилась этим вопросом. Стас сам понял, что мне будет неуютно жить там, где он с Миланой. В общем, где они были семьей. На время мы вынуждены были остаться у его родителей. Больше чем за месяц я сдружилась с Еленой Ивановной и привыкла к шуткам Сергея Леонидовича. Не знаю, искренне они приняли меня или терпели ради сына, но в том, что мама и папа Стаса обожали двойняшек, у меня не было сомнений. Их отношение к внукам было важнее всего. За неделю до свадьбы будущий муж сообщил, что все-таки подобрал для нас уютный домик в тихом и удобном месте, но при этом не слишком далеко от компании. С Стас будто хотел все свои сокровища держать как можно ближе, и семью, и бизнес. Совсем немного Загорский не успел с ремонтом и обстановкой нового дома, так что переехать мы решили уже после регистрации, переступить порог официальными мужем и женой. «Извини, лисичка, дом почти готов», — выделяет слово «почти». «Дай мне еще неделю, доставка мебели подвела». «Так мы едем туда или...» «Все еще не могу догадаться, куда везет меня Стас». «Или...» Бархатно смеется он и, переключив передачу, берет меня за руку, сжимая ладонь. «Любопытная лисичка», — обращается ласково. «Нет, сегодня я решил отвезти тебя туда, где все началось». Нехотя отпускает мою руку, возвращаясь к вождению, и умолкает. «Надеюсь, не в клинику Андреева?» Шучу неудачно. Стаса мои слова не задевают. Наоборот, он улыбается и укоризненно качает головой. Не знаю, в какой момент наша боль притупилась, но сейчас мы спокойно можем обсуждать прошлое, которое едва не убило нас обоих. «Клиники больше не существует», — заявляет муж. «Андреева посадили, лишили права заниматься врачебной практикой, а его клинику закрыли. С ним покончено, Алиса». Чувствую облегчение, а еще защиту. Рядом со Стасом я будто в коконе, что оберегает меня от жестокого внешнего мира. С мужем ничего не страшно. Улыбаюсь своим мыслям, трепетно выдыхаю и поворачиваюсь к боковому окну. Как раз в этот момент мы паркуемся возле знакомого мне здания. Всплеск противоречивых эмоций парализует легкие. Сердце совершает бешеный кульбит, а потом замирает в груди. Внутри все сжимается, а по венам растекается жаркая лава. Отель «Президент». Место, где я испытала все. Горечь, заботу, наслаждение, счастье, позор и любовь. Хотела ли я вернуться сюда когда-нибудь? Не знаю. Поэтому медлю, когда Стас распахивает дверцу автомобиля и подает мне руку. Смотрю на него немного испуганно, но все же вкладываю свою ладонь в его. Будь что будет. Оказавшись в холле, нервно поглядываю на стойку администратора. Вспоминаю, как противный недоангличанин лебезил перед Стасом 3 года назад и с каким пренебрежением провожал меня на утро, любовницу бизнесмена. «Он здесь больше не работает», — усмехается Загорский, заметив мою неловкость. «Уже 3 года как». Бросает небрежно и берет у чересчур улыбчивой девушки ключ от номера. «В живых хоть остался?» — шепчу ехидно. Стас обхватывает меня за плечи, смело целует в пульсирующую жилку на шее, вынуждая вздрогнуть от такой наглости на людях, а после ведет через холл. «Наверное», — хмыкает невозмутимо и пропускает меня в тот самый лифт. «Он рисковал, когда цеплял мою женщину». Подмигивает мне и зажимает кнопку нужного этажа. Останавливаемся возле двери номера, который я сразу же узнаю. Нерешительно переступаю порог, смущенно мнусь у входа. Помещение изменилось за эти годы, подверглось ремонту, но та самая тумба все еще на месте, а налево — дверь в ванную. Я в точности помню все и краснею. Стас, кажется, забавляет ситуация, он укладывает руки на мой живот и рывком притягивает меня к себе, вынуждая впечататься спиной в его горячее тело. «Забыла, где спальня?» — обжигает затылок лихорадочным дыханием. «Или в прошлый раз слишком быстро оттуда сбегала?» «Стас!» — фыркаю возмущенно, зато делаю шаг вглубь коридора подальше от обезумевшего мужа. «Почему не кухня и кофе?» «Раз уж мы восстанавливаем хронологию событий», — поддеваю его игриво. «Потому что...» — Стас в 2 шага оказывается вплотную ко мне. «Кофе еще нужно заслужить». Закрывает мой рот жадным поцелуем, не позволяет даже пикнуть что-то в ответ. «Я пока не решил, простил ли тебе тот побег?» — шепчет в раскрасневшиеся губы. Видимо, устав от моей нерешительности, Стас забирает инициативу. Подхватывает меня на руки и, дезориентируя, огненно-горячими поцелуями несет в спальню. Словно первобытный человек тащит жертву в пещеру. Ставит на ноги перед огромным трюмо. Бережно, будто я невероятно ценная статуэтка, а сам оказывается позади меня. С нескрываемым желанием осматривает мое отражение в зеркале. Медленно скользит руками по оголенным плечам и следует пальцами ключицы, ныряет к декольте, что выгодно выделяет грудь. «Красивая», — хрипло тянет. Рассматриваю свое отражение и соглашаюсь. Сегодня я выгляжу идеально, совсем не так, как 3 года назад, зареванная и разбитая. Черты лица подчеркивают легкий макияж, рыжие локоны присобраны на висках и украшены заколками с сияющими дорогими камнями. Платье силуэта Гаде облегает фигуру, чуть расширяется от бедра, заканчиваясь аккуратным полукруглым шлейфом. Благородная ткань пудрового цвета, вставки из кружева, переливающиеся на свету камушки, делают меня неземной. Но главное, я буквально сияю счастьем, и это сложно не заметить. Не портит меня румянец, который вспыхивает на щеках, когда Стас нетерпеливо сжимает мою грудь, через корсет и проникает поцелуем к шее. Жмусь спиной к его бурно вздымающемуся торсу, потираюсь о своего мужа, словно кошка, и, кажется, свожу его с ума. Стас отстраняется, срывая с моих губ разочарованный стон. Судорожными движениями пытается победить шнуровку корсета, но, видимо, терпит поражение, случайно затянув узел. «Дурацкое платье!» — рычит еле слышно. «Скажи это именитому модельеру и свадебному салону, который оценил его в мою годовую зарплату». Смеюсь расслабленно, тешась мучениями мужа. Одной рукой обняв меня за талию, другой он тянется к шкафчикам трюмо, выдвигает по очереди, пока не находит то, что ему нужно. Небольшие ножницы. Не успеваю ахнуть, как Стас грубо разрезает шнуровку. «Стас!» — вскрикиваю возмущенно. «Свадебное платье тебе больше не пригодится», — ухмыляется нахально. «Никогда. Я об этом позабочусь», — спускает бретельки с плеч. Платье сползает с меня вниз и ложится к ногам. «Гораздо лучше», — нетерпеливо рычит муж. Впивается губами в шею, блуждает ладонями по телу, касается светлого кружевного комплекта, отчерчивает пальцами кромку чулок. Настолько страстно и сладко, что я с трудом держусь на ногах. Не выдержав, разворачиваюсь лицом к Стасу и лихорадочно стягиваю с него пиджак. Жадно целую мужа, будто отвлекая, а сама расстегиваю его рубашку, случайно отрывая пару пуговиц. Осмелев, добираюсь до его брюк и резко дергаю ремень. Толкаю Стаса к постели, а он мне подыгрывает, с заметным интересом и возбуждением ждет, как далеко я зайду. «До конца, дорогой». «Какая ты!» — хмыкает муж, а в его черных глазах разгорается животный огонь. «Какая?» — дерзко изгибаю бровь. «Любимая!» — выдыхает и проходится жгучими поцелуями по ключицам. Все эти 3 года. И всю жизнь. Хочу ответить ему, признаться в чувствах искренне с нежностью, но все подходящие слова теряются, а мысли вылетают из головы, когда Стас вдруг падает назад, увлекая меня за собой. Мужу надоело играть. Это заметно по его грубоватым движениям, учащенному дыханию и терзающим меня ласкам. Успеваю лишь сипло простонать нечто похожее на «люблю» и срываюсь в манящую пропасть порочных, но таких желанных ощущений вместе с моим идеальным мужчиной.